Глава 12. Я вопросительно оглядываю нового знакомого. И что же это за способ? Надеюсь, ты не хочешь предложить мне отомстить Славе с Жанной той же монетой? Лев ухмыляется. Ты мне, конечно, нравишься, Оль, но у меня были на тебя другие планы. Какие? Для начала узнать тебя получше. Я вижу, как Лев хочет мне понравиться. Это искреннее желание, или он что-то задумал? Как узнать? Хорошо. Что за план мести? Я так понимаю, муж преследует тебя и не хочет давать развод. Все так. Назначь ему встречу, а придем на нее вместе. Я выступлю в роли твоего жениха. Он с ума сойдет от ревности. Говорю, предвкушая реакцию Славы. И отстанет, раз и навсегда. Я гарантирую. Предложение необычное, это мягко сказано. С одной стороны, мне было бы приятно так отомстить Славе, но с другой, как-то уж слишком сильно Лев напирает. Мы знакомы сколько? Часа два, а он уже хочет сыграть роль моего жениха. Лев достает из нагрудного кармана пиджака визитку и протягивает ее мне. Вот мой номер, подумай. Я киваю, все еще потрясенная его предложением, и убираю черную карточку в сумку. Мы почти подъезжаем к дому Ани, и я чувствую, как меня начинает клонить в сон. Откидываюсь на подголовник и часто моргаю. Потом глаза слипаются окончательно. Через дрему понимаю, что мы остановились. Открываю глаза на секунду. Это еще не Анин двор. Мы остановились на обочине какой-то улицы. Лев выходит из машины, а я снова проваливаюсь в дрему. Окончательно отхожу ото сна, когда дверь машины снова хлопает, загоняя в салон запах уличной прохлады и цветов. Лев протягивает мне гигантских размеров букет персиковых английских роз. «Спасибо». Я принимаю цветы и вдыхаю их аромат. «Мои любимые. Но ты это знал». «Каюсь. Странно принимать ухаживание от малознакомого мужчины, который знает о тебе так много, а ты о нем почти ничего. Мы снова выезжаем на дорогу, но сон как рукой сняло. Я могу рассказать о себе, например, за ужином в ресторане, предлагает Лев, когда мы приезжаем к Аниному дому. Я подумаю над всеми твоими предложениями, Лев. Спасибо. Он выходит, чтобы проводить меня до подъезда. Мне неловко. Лев очень привлекательный мужчина, но все настолько неожиданно. Я тепло улыбаюсь ему, и мы прощаемся, кивнув друг другу. Напоследок он мягко поглаживает меня по плечу. От этого прикосновения мне становится тепло. Я вижу, что Льву хочется большего, возможно, поцелуя, но пока я не готова к чему-то такому. Сестра встречает меня в коридоре, оглядывает меня, мой букет и растягивается в одобрительной улыбке. «Ничего себе! Смотрю, ты последовала моему совету!» Сначала фотка дорогущего Мерина, теперь приходишь с цветами, вся светишься от счастья. Я свечусь? Круче новогодней елки. Как у тебя все быстро закрутилось. Аня несколько раз цокает языком и покачивает головой. Я смеюсь. Сама в шоке. Давай поставлю цветы в вазу. Раздевайся, идем на кухню, будешь мне все рассказывать. Еще час мы с Аней обсуждаем подробности моей встречи со Львом. Сестра говорит, что лучше не кидаться в омут с головой и сначала постараться хоть немного узнать о нем. То ты мне советуешь отвлечься, то теперь осторожничать. Я так чувствую, Оль. Он богатый и влиятельный, и все о тебе знает. Я не говорю посылать его, но лучше хоть какие-то козыри в рукаве иметь. Ты же ничего о нем не знаешь. Я киваю, соглашаясь с ее доводами. Ночью, когда все уже спят, я читаю в телефоне информацию про Самарина. Он крупный бизнесмен, его самый большой бизнес — это сеть охранных предприятий по всей стране. Я вспоминаю глубокий шрам на виске Самарина. Кажется мне, что он и сам начинал с чего-то подобного. Но, к сожалению, о его личной жизни нигде ничего не сказано. Утром я поднимаюсь вместе со всеми. Мальчишки чувствуют себя отлично, будто и не болели. Сегодня у Глеба выходной, и он уезжает вместе с сыновьями в гости к своим родителям. Аня уходит на работу. и остаюсь в их квартире одна. Я ищу работу и договариваюсь о собеседованиях. Ближе к обеду мне звонит Инна. «Рассказывай, что за мужчина, с которым ты вчера ездила?» Нетерпеливо спрашивает она. «Ты не поверишь, но это тот, который хотел объяснить нам, за что его знакомый избил Славу». Из подруги вылетает поток восклицаний вперемешку с матом. «Ладно, давай по порядку. И кто он такой?» спрашивает, успокоившись. Я называю его имя и рассказываю, что прочитала про него в интернете. «Погоди, Лев Самарин? Что-то очень знакомое. Я тебе перезвоню». Инна сбрасывает звонок. Я не поняла, что-то отвлекло ее от разговора, или она хочет вспомнить какую-то информацию про Льва. Инна так и не перезванивает ни через 10 минут, ни через полчаса. Я готовлю обед, когда мне поступает звонок от нее спустя 1.5 часа после нашего разговора. «Инна, ты куда пропала?» «Я звонила подруге. Помнишь Маринку, сестру моего бывшего Сашки?» «Которого?» «Ну, который депутат». «Кажется, не совсем». «Ну, она такая высокая, модель. Я тебе говорила про нее», — не сдается подруга. «Я еще в Питер с ней ездила прошлой зимой». «Да-да, вспомнила. Ну и что?» «Она 2 года назад встречалась с твоим Самариным». «Он не мой. Правда, всего 3 месяца, но она мне все про него рассказала». «Короче, ты офигеешь», — захлебываясь от эмоций, говорит подруга. «Ладно, только в обморок там не упади. Рассказывай». Я опускаюсь на стул, потому что думаю, лучше мне присесть.